о жадности, о корыстолюбии и о настоящих демонах, которые постепенно подчиняют себе этот мир. Я не забуду. Эми улыбнулась и встала. — Позвольте предложить вам кое-что, — сказал Стейнер. — Когда вы закончите, напишите еще одну книгу о жизни в сумасшедшем доме. — Здесь? — Нет. Стейнер указал в сторону окна. — Вон там. Приложение. Интервью с Робертом Блохом. Беседуют Рэнди и Жан-Марк Лафисье. Кому или чему вы, на ваш взгляд, обязаны своим обращением к литературе страха и ужаса? Ну, я проработал 11 лет в рекламном агентстве, знаете ли. На самом деле, уже ребенком мне было интересно читать о подобных вещах. Но еще больше меня, и, думаю, большинство детей, наделенных воображением, интересовали тайны смерти, старения и жестокости. Почему такое происходит? Почему люди так поступают друг с другом? Ребенку свойственна наивная вера в то, что мама и папа, друзья и домашний кров охраняют и защищают его. Позднее, узнавая из книг о смерти и жестокости, они переживают настоящий шок. Я много разговаривал об этом с современными писателями, работающими в том же жанре, со Стивеном Кингом, Питером Страубом, Ричардом Мэттисоном и полдюжиной других. Все они испытывали в детстве сходные чувства, которые побудили их взяться за перо. Конечно, есть дети, которые ни о чем таком не задумываются, но я задумывался, особенно когда прятался под кроватью или в шкафу, увидев кого-нибудь вроде Лона Чейни в «Призраке оперы», а это впервые случилось, когда мне было лет 8 или 9. В конце концов, я пришел к выводу, который, полагаю, в разное время сделало большинство моих коллег по цеху. Не можешь одолеть страх? Встань под его знамена. Так я открыл для себя способ пугать других людей тем, что пугает меня самого. Впрочем, моя работа предполагает использование безопасных средств. Это безопасность — неотъемлемая часть жанра. Читатель или читательница, если им слишком страшно, всегда могут отложить книгу, а зрители — выключить телевизор или покинуть кинозал. Но даже дочитав книгу или досмотрев фильм до конца, они продолжают жить себе дальше, как ни в чем не бывало. Это напоминает езду на американских горках. У тебя захватывает дух, ты вопишь, что есть мочи, ты испытываешь катарсис, а затем целым и невредимым возвращаешься к месту старта. Я уверен, что любой человек, независимо от того, обладает он развитым воображением или нет, испытывает подсознательный интерес к смерти, боли, жестокости, к таинственным силам, правящим не только в мире сверхъестественно, но и в нашем с вами. Вопрос. Не могли бы вы рассказать немного о том, как вы познакомились с Лавкрафтом? Подростком я регулярно читал странные истории и был в полном восторге от рассказов Говарда Филлипса Лавкрафта. В колонке писем мне встречались упоминания о рассказах, опубликованных еще до того, как я стал постоянным читателем журнала. В те времена произведения такого рода не перепечатывались, и если номер исчезал с прилавков, он попадал с концами, разве что случайно наткнешься на него в какой-нибудь букинистической лавке. Я написал в редакцию «Странных историй» и просил их узнать у Лавкрафта, где я могу найти рассказы, известные мне лишь из вторых рук. Он ответил, что с радостью предоставит в мое распоряжение экземпляр любого из своих сочинений. Так между нами завязалась переписка, и, кажется, в четвертом своем письме он заметил: «В вашем слоге есть нечто, заставляющее меня думать, что, возможно, вы и сами могли бы написать что-нибудь. Почему бы вам не сочинить пару-другую историй? Я буду весьма рад высказать вам свое мнение о них». Естественно, как я мог отказаться? Я написал несколько рассказов, которые были чрезвычайно плохи, однако он не только не раскритиковал их, но, напротив, отозвался о них с похвалой. Это была как раз та поддержка, в которой я нуждался. В 17 лет, окончив среднюю школу, я приобрел подержанную пишущую машинку и засел за работу. Спустя 6 недель я продал странным историям свой первый настоящий рассказ. С Лав Крафтом мы поддерживали общение вплоть до его кончины в 1937 году. Вопрос. Как, по-вашему, что побудило его вступить в переписку с мальчишкой? У него была, о чем я в то время не знал, целая череда корреспондентов, которые позднее стали известны как круг Лавкрафта. Это были начинающие писатели, которых он ободрял и поддерживал, а некоторые из них, подобно мне, вообще обязаны ему своим обращением к литературному творчеству. Он был в известной мере отшельником, не потому что не любил людей, а потому что это была пора Великой депрессии, у него не доставало денег на то, чтобы ездить по стране. Кроме того, он страдал бессонницей и проводил ночь за ночью, сочиняя письма. Пространные, энциклопедические письма ко многим-многим людям. Впоследствии они были собраны в 5 объемных томов, но это была только вершина айсберга. Он написал многие тысячи писем, это был основной способ общения с миром. Я считаю своей огромной удачей знакомство с человеком, обладавшим столь своеобразным пристрастием. Вопрос. Можно ли сказать, что своими последующими успехами вы обязаны ему? Несомненно, обязан. И испытываю к нему чувство живейшей благодарности за это. Вопрос. Приходилось ли вам встречаться лично? Нет, потому что, как я уже говорил, это была эпоха Великой депрессии, и путешествия были просто не по карману, разве что ездить в товарняках. Правда, в 1937 году он должен был приехать в Висконсин, где я тогда жил, но в тот год его не стало. Так что, к сожалению, встретиться с ним лицом к лицу мне не довелось. В 1975 году я оказался в Провиденсе, его родном городе, куда был приглашен в качестве почетного гостя на первый всемирный конвент фэнтези. Мне представился случай посетить его могилу, пройтись по улицам, которыми бродил он, увидеть все те места, что упомянуты в его произведениях, в том числе церковь, в которой он «убил», в кавычках, меня, в рассказе мне же и посвященном. Примечание. В рассказе Лавкрафта «Скиталец тьмы» персонаж по имени Роберт Блейк оказывается убит некой чужеродной сущностью. Это произведение своего рода ответ на рассказ самого Блоха «Звездный бродяга», где Лавкрафт выведен в качестве главного героя, также погибающего в лапах монстра. Конец примечания. Вопрос. Что вы прочувствовали, узнав, что стали персонажем лавкрафтовского рассказа? Я был польщен. Кстати, это единственный его рассказ, которому предпослано посвящение. Будучи в Провиденсе, я заглянул в аудиторию университета Брауна, расположенного всего в нескольких кварталах от дома, в котором жил Лавкрафт, и в котором он поселил меня в качестве персонажа своего рассказа. Фриц Лейбер читал мне его вслух тогда, в полночный час, и я испытал очень странные чувства, слушая спустя 30 лет историю собственной смерти. Вопрос. Круг Лавкрафта включал в себя еще ряд персон, которые сегодня являются признанными величинами в обсуждаемом нами жанре. Роберт Говард, Кайл Мур, Манли Уэйт Уэллман, Кларк Эштон Смит, Фрэнк Белнап Лонг, Дональд Уондри, Генри Катнер — все они входили в этот круг. Вопрос. Разделяете ли вы пристрастие Лавкрафта к эпистолярному жанру? И поддерживаете ли, подобно ему, начинающих авторов? Боюсь, что разделяю и поддерживаю. Все эти годы. Мне приходит довольно много писем с различными вопросами, и я по мере сил стараюсь отвечать на них, расценивая это как своего рода возвращение долга. Я выплачиваю этот долг уже 49 лет. К сожалению, у меня нет такого количества времени на ведение переписки, какой был у Лавкрафта. Меня не одолевает бессонница, Я значительно старше, чем он был в период своих регулярных ночных бдений.